Ты слышал, сегодня мы идем в секту Удан. Да, ты тоже идешь, не так ли, Хаэм? Что не так с твоим ответом? Ты не идешь с нами, я все еще думаю об этом. Почему? Это хорошая возможность. Когда еще у нас будет еще один такой шанс посетить секту Удан? Лицо Сиала Хаджина было полно волнения. Кокетливым голосом она пыталась уговорить Пёволя, но Пёволь не давал определенного ответа. Это было тогда. Внезапно у входа в гостиницу вспыхнула суматоха. Два даоса вошли в гостиницу. В тот момент, когда даос вошел, движение людей в гостинице внезапно остановилось. Хаэм, это секта Удан. Наемники инстинктивно поняли, что даосы, только что вошедшие в гостиницу, были из секты Удан. Бутён также узнала личности даосов и поспешно подошла к ним. Наму Амида Бутсу Будда. Бутён из храма Шаолинь приветствует даоса Вупхёна. О, почему здесь монах Бутён? Где мастер Уныл? Вупхён сразу узнал Бутён. Поскольку храм Шаолинь и секта Удан часто посещают друг друга, большинство главных учеников знали друг друга в лицо. Вупхён был одним из учеников первого поколения секты Удан, а Бутён – многообещающим членом храма Шаолинь, так что они должны были быть знакомы друг с другом. Бутён ответил на вопрос Вупхёна. «По строгому приказу моего хозяина я охраняю то, что станет сокровищем нашей секты. Сокровище – это буддийское писание, написанное на санскрите. Это оригинальная копия с Запада. Для других сект это может быть не очень ценным предметом, но для нашей секты это бесценное сокровище. Я понимаю, ты пришел сюда, зная, что мы здесь. Вам не нужно было нас навещать, так как мы обязательно скоро поднимемся на гору Удан. Ах, мне жаль, но я пришел сюда, чтобы встретить другого человека. Простите, давай поговорим позже. Ты можешь сначала поговорить с моим учеником. Вупён толкнул Тэквана, своего ученика, к Бутён. Тэкван был очень разговорчивым человеком, и, поскольку он несколько раз встречался с Бутён, они хорошо ладили. Упён прошел мимо Бутён и направился в Пёволь. Он сразу поднял этот вопрос. «Помоги мне. Прошлой ночью в главной секте умер ученик в третьем поколении. Так, причина смерти не ясна. Никто в основной секте не смог выяснить, как он умер». На лице Вупхёна отразился печальный свет. Прошлой ночью в павильоне писания было найдено тело ученика в третьем поколении. Ученику в третьем поколении было поручено принести еду в Усону, человеку, управляющему павильоном священного писания. Но когда он долго не выходил, другие даосы, которым это показалось странным, вошли внутрь. И тогда они нашли тело. Из-за этого секта Удан была перевернута с ног на голову. Это было необычно для человека, который только что вошел в павильон писания, вскоре после этого был найден мертвым. Проблема в том, что ни один из мастеров секты Удан не смог найти причину его смерти. Все те мастера, которые исследовали труп, обладали необычайной проницательностью и знаниями. И все же они не могли понять причину смерти ученика в третьем поколении. На первый взгляд его смерть казалась естественной. Но даосы знали лучше, поскольку ситуация не имела никакого смысла. Вероятность того, что здоровый ребенок, способный к боевым искусствам, мгновенно умрет естественной смертью, ниже, чем вероятность того, что секта Удан будет поражена молнией десятки раз подряд. Кроме того, это был инцидент, который произошел прямо перед днем рождения Чханджина, лидера секты Удан. Таким образом, вся секта Удан была в безумии. Я умоляю тебя, если вам удастся узнать причину смерти этого ребенка, я обязательно отплачу вам за эту услугу. Он был ребенком, о котором вы заботились. Это был ребенок, на которого я положила глаз. Я думал, что сначала сделаю его учеником Тэквана, а затем буду учить его лично в будущем. Если вы раскроете причину смерти ребенка, клянусь честью, я удовлетворю любую вашу просьбу. Где умер ребенок? В павильоне писания. Павильон священного писания – это место, где собраны драгоценные книги, собранные сектой. Драгоценные книги, от разных книг до книг, рассказывающих историю Цзянху. Там также хранятся книги, которые нелегко найти. А как насчет книг по боевым искусствам? Первоначально они хранились в павильоне священного писания, но перед празднованием дня рождения лидера секты эти книги были перенесены в другое место на случай непредвиденной ситуации. Сотни людей были официально приглашены на вечеринку по случаю дня рождения Чханджина. Если добавить их окружение и других непрошенных гостей, то в секте Удан окажется не менее 1000 или более человек. Нельзя было гарантировать, что среди них не было людей, жаждущих владеть техникой боевых искусств секты Удан. Итак, все буклеты, содержащие их секреты боевых искусств, 3 дня назад были перемещены в другое место на хранение. Разве убийство людей не твоя сильная сторона? Такие люди, как ты, убивают людей невообразимым образом, так что ты не сможешь легко понять это. Как ты можешь доверять мне, убийце? У меня сейчас нет выбора. Поэтому я умоляю вас так, пожалуйста, помогите нам раскрыть причину смерти ребенка. В голосе у Пхёна звучали отчаянные эмоции. Если Пё Волли откажется, он готов встать на колени. Хорошо, пойдем. Действительно, в свою очередь, позвольте мне осмотреть павильон Писания, как мне заблагорассудится. Хорошо. Ву Пхён с радостью принял предложение Пё Воля. Он сразу же вернулся к Тэквану и сообщил ему, что Пё Воль пойдет с ним. Букён, стоявшая рядом с Тэкваном, озадаченно посмотрела на Пё Воль. Кто он, черт возьми, такой, чтобы Ву Пхён выглядел так? Глядя на атмосферу, казалось, что У Пён уделяет большое внимание Пё Воль. Это был не только У Пён. Ву Джан Крак тоже наблюдал за Пё Волем. Он не мог понять, почему воины, имевшие репутацию сильных, осыпали Пё Воля таким вниманием. Когда было подтверждено, что Пё Воль поднимется на гору Удан, человеком, который был в восторге от этой новости, был Ву Чан Рак. Его умственное бремя, наконец, было освобождено. Пё Воль и сама собрали свои вещи и вскоре спустились. Затем подошел Сеол Хаджин и спросил: «Я удивлен, что ты имеешь в виду? С твоим характером, я знаю, ты никогда не пойдешь в место, где так много людей. Что вы планируете?» «Я ничего не планирую. Хм, меня не обманешь», — Сеол Хаджин фыркнул. Она чувствовала это, когда сопровождала его в это место, но то, что делал Пё Воль, никогда не было совпадением. Сначала она подумала, что это совпадение, но когда она позже рассмотрела ситуацию, то обнаружила, что большинство вещей шло в соответствии с намерениями Пё Воля. Маленькие вещи, которые делал Пё Воль, объединились, чтобы создать большие результаты. Сеол Хаджин не поверила словам Пё Воль, потому что видела такую ситуацию несколько раз. Если вы внимательно посмотрите на это красивое лицо, там должна быть лиса с 9 хвостами. Группа покинула Бакан и направилась к горе Удан. Чем ближе они подходили к горе Удан, тем больше видели вооруженных воинов. Все они были воинами, направлявшимися к горе Удан. На их лицах светилось общее возбуждение. Прошли десятилетия с тех пор, как их запертая дверь была открыта, но лишь горстка людей все еще могла ступить в секту Удан. Пережив несколько крупных бедствий, секта Удан усвоила большой урок. Это было, чтобы никогда не делать ошибку, показывая все о себе. После этого события они не были уверены, когда их снова пустят внутрь группы секты Удан. Из-за этого все воины, живущие в провинции Хубэй, направились в секту Удан. Благодаря этому все гостевые дома, расположенные под горой Удан, пережили временный бум в своем бизнесе. Свободных комнат не было, и каждый гостевой дом был битком набит людьми. Ву Пён цокнул языком, глядя на воинов. ТСК, это не значит, что каждый может вступить в секту Удан. Какой бы широкой ни была секта Удан, число людей, которых она могла принять, было фиксированным. Число, определенное сектой Удан, составляло 1000 человек. Они не могли вместить больше, чем это, поэтому им пришлось не пускать некоторых внутрь. Воины, не получившие приглашения от секты Удан, по-прежнему смогут входить и выходить в соответствии со своим статусом или принадлежностью к секте. Чем определеннее статус и чем выше репутация в Цзянху, тем выше вероятность их поступления в секту Удан. Особенно тем, кто принадлежал к высшим сектам в Цзянху, им был предоставлен приоритетный доступ. Остальным воинам было так же трудно, как собирать звезды с неба, войти в секту Удан. В этом отношении Ву Джан Краку и его отряду повезло. Это потому, что Ву Пён, ученик первого поколения секты Удан, непосредственно вел их внутрь. Кроме того, с ними Букён, многообещающий член храма Шаолинь. Это позволяло им беспрепятственно проходить через ворота без прохождения необходимых процедур и досмотров. По мере того, как они приближались к горе Удан, количество воинов увеличивалось в геометрической прогрессии. Когда мы наконец прибыли к подножию горы Удан, казалось, что вся улица была заполнена воинами. У опоздавших воинов были проблемы, потому что они не могли найти место для ночлега. Если бы Ву Джан Крак и его группа опоздали, они оказались бы в той же ситуации, что и они. «У нас нет причин оставаться здесь, так что пойдем прямо к секте Удан». «Хорошо, Ву Джан Крак сразу же кивнул на слова Ву Пхёна. Солнце собиралось садиться. Им невозможно было найти место для ночлега при таком положении дел и особенно при их многочисленности. Для них будет лучше подняться на гору Удан сейчас, даже если они прибудут поздно ночью. Под руководством Ву Пхёна группа совершила восхождение на гору Удан. К счастью, дорога к секте Удан была хорошо вымощена, и повсюду стояли ученики секты Удан. Ученики секты Удан с зажженными факелами вели Ву Пхёна и других к секте Удан. Благодаря этому группа смогла добраться до секты Удан до наступления темноты. Рядом с воротами секты находился знаменитый пруд мечей. Существует легенда, что воины, посещающие секту Удан, должны выпускать свои мечи в честь Чан Самбонга, предка секты Удан. Хотя эта практика устарела в наше время, все еще есть много людей, которые думают о легенде о пруде мечей, когда приходят в секту Удан. Пруд мечей охраняли ученики секты Удан во втором и третьем поколении. Любой может задаться вопросом, кто посмеет прийти поздно ночью и насильно войти в секту Удан. Но в мире больше людей, у которых нет здравого смысла. Были и те, кто опрометчиво умолял их пропустить или настаивал на том, что они хотят увидеть секту Удан. Из-за этого ученики секты Удан не могли нормально отдыхать даже среди ночи и должны были дежурить в строю. Это также причина, по которой у них были темные круги и в глазах. Человеком, ответственным за воинов, стоящих сегодня на страже, был Тэйоль, ученик во втором поколении. Старший брат Тэкван первым побежал к Тэйолю. Тэйоль тепло приветствовал Тэквана, которого не видел несколько дней. «О, это Тэкван. Старший брат тоже здесь. Тебе, должно быть, пришлось нелегко». У Пён похлопал Тэйоля по плечу. Проблемы Тэйоля отразились на его усталом лице. Внезапной смерти Ли Сэйоль было достаточно, чтобы потрясти последователей секты Удан. Хотя Ли Сэйоль еще официально не числился даосом, учитывая его талант, для него было бы естественно стать официальным учеником секты Удан. Те, кто больше всего пострадал от смерти Ли Сэйоль, были людьми, которые отвечали за безопасность секты Удан, такими как Тэйоль. Признаков вторжения извне обнаружено не было, но если выяснится, что Ли Сэйоль была убита, то они будут чувствовать себя ответственными. «Мне жаль, это произошло из-за того, что я не был бдителен. В чем твоя вина? Пока неизвестно, что смерть ребенка была убийством, так что не вините себя слишком сильно. Спасибо». Выражение лица Тэйоля стало немного легче от утешения Ву Пхёна. Затем он перевел взгляд на людей позади Ву Пхёна. «Кто они?» «Это гости, которые пришли со мной. Поскольку они мои гости, я провожу их прямо в секту. Тогда им просто нужно написать свое имя в гостевой книге». «Хорошо». Ву Джан Крак и его группа по очереди писали свои имена в гостевой книге, и, наконец, настала очередь Пё Воля. Пё Воль поднял кисть, и он энергично написал свое имя в гостевой книге. Пё Воль. Его имя впервые появилось в официальных документах Цзянху. Глава 195. Их первое впечатление о секте Удан было то, что она была поистине гигантской. Внешний вид огромных храмов, таких как храм Шанцин, храм Юйчжинь, храм Юйсюй 3, храм Цзысюй 4 и храм Тэйхуа 5, пугал. Ву Чанрак и его отряд были поражены величием секты Удан. «Ой, это секта Удан? Я слышал, что это одна из сект с самой длинной историей наряду с Шалинем. Поскольку была ночь, они не могли разглядеть весь облик секты в деталях, но благодаря факелам и лунному свету, расставленным тут и там, смогли хотя бы различить очертания. Место, где Ву Пён вел группу, было огромным храмом, который, казалось, был построен совсем недавно. Храм назывался храм Цинлю. Он был построен исключительно для гостей, которые должны были присутствовать на вечеринке по случаю дня рождения. Храм Цинлю был достаточно большим и просторным, чтобы одновременно вместить сотни гостей. Он был настолько огромен, что те, кто не знал его внутренние планировки, заблудились. Ву Пхён отдал наиболее изолированную часть храма Цинлю Ву Чанраку и его отряду. Монахи из храма Шаолинь немедленно разошлись по своим квартирам. Они хотели защитить сами буддийские писания. Первоначально задачей наемников была защита буддийских писаний. Но теперь, когда монахи храма Шаолинь взяли на себя их обязанности, им нечего было делать. Каильпа и Сиолхаджин думали, что так лучше. Теперь, когда все дошло до этого момента, они могут расторгнуть контракт с Ву Джан Краком и расслабиться. Они подумали, что для них будет лучше просто насладиться празднованием дня рождения в секте Удан. Поэтому они пошли дальше и попросили Ву Джанкрака расторгнуть их контракт. Ву Джанкрак также легко согласился на их предложение, поскольку оно было обоснованным и разумным. Контракт с наемниками был расторгнут, и им было выплачено первоначальное вознаграждение. Каильпай запросил сумму меньше той, что была прописана в контракте, поскольку их работа закончилась досрочно, но Ву Чанрак дал все, что изначально обещал. После неожиданного размышления Ву Джанкрака наемники отправились в свое жилище. Сиолхаджин помахал мешочком с деньгами Пё Волю и сказал: «Что вы думаете? Хочешь поехать со мной в Дачжоу? Ты не думаешь, что сможешь пожить со мной какое-то время? Оставь это. Этого даже недостаточно. Ты дорого обходишься». Сиолхаджин сморщила нос из-за отказа Пё Воля. Но это был неплохой вид. Во-первых, она даже не думала, что Пё Воль примет ее предложение. Просто немного грустно, что ее отношения с Пё Волем так заканчиваются. Как только мероприятие секты Удан закончилось, она планировала вернуться в Дачжоу, где располагалась гильдия наемников. После того, как их пути разошлись, она не знала, когда снова встретится с Пё Волем. Если бы это был другой мужчина, был бы шанс, что он вернется, пожалев ее, но у Пё Воля было мало шансов на это. Пё Воль не из тех, кто жалеет женщину, и не из тех, кто испытывает затяжные чувства. Для Пё Воля она была просто мимолетной связью. Расставание здесь, на горе Удан, должно было стать их последней встречей. Сиолхаджин некоторое время смотрел на Пё Воля, прежде чем заговорить. «Если в будущем вам случится оказаться в Дачжоу, зайдите ко мне в гильдию наемников. Всегда пожалуйста». «Хорошо, в любом случае, с тобой было весело». Сиолхаджин помахал Пё Воле и ушел в свою комнату. Пё Воль некоторое время смотрела в сторону своей комнаты, а затем подняла глаза к небу. Храм Цзысюи был самой большой территорией секты Удан. Он состоял из нескольких залов, и среди них в самом большом зале собралась группа людей с устрашающей инерцией. Старые воины с длинными бородами были лидером и старейшинами секты Удан. Воин с диковинной внешностью, сидевший в центре, был Чхан Джин, нынешним лидером секты Удан. Слева и справа от него сидели Гон Джин, Ун Джин и Чон Джин. Напротив Чхан Джина стоял старый даос с длинными бровями. Даосское тело обтекалось холодным воздухом, как иней. Он был мечом номер один секты Удан, Сан Джин. За исключением Илгема, который занимал более высокое положение, чем старейшины, в провинции Хубы, не говоря уже о секте Удан, не было ни одного мастера боевых искусств, который мог бы сравниться с Сан Джином. Чин Джин серьезно посмотрел на старейшин. «Значит, вы до сих пор не выяснили причину смерти Сэйоль, мы приносим свои извинения». Гонг Джин ответил с извиняющимся выражением лица. Гун Джин, заместитель командира секты Удан, он даос чуть ниже Чхан Джина. Хотя он не обладает превосходным лидерством, как Чхан Джин, и не обладает превосходными боевыми искусствами, как Сан Джин, многие уважали его за его мягкий характер и выдающийся ум. Когда Ли Сэйоль умер, он первым подбежал к телу, чтобы осмотреть его, но он не мог понять, как умерла Ли Сэйоль. То же самое было и с другими старейшинами. Даже Сан Джин, меч номер один секты Удан, не мог понять, в чем причина смерти Ли Сэйоль. Он даже не был уверен, что Ли Сэйоль умерла из-за убийства. Вот такой загадочной была смерть Ли Сэйоль. Это было еще более тревожным, поскольку место, где он умер, находилось в павильоне Писания. Хотя все книги по боевым искусствам были перемещены несколько дней назад, павильон Писания все еще находился в центре секты Удан. Тот факт, что в таком месте умер здоровый ученик в третьем поколении, обеспокоил Чхан Джина и других старейшин. Чхан Джин, который какое-то время боролся, открыл рот. «Почему бы нам не отложить мой день рождения? Нет необходимости делать это сейчас, верно? Прости, старший брат, но приглашения уже разосланы. Многие люди уже вошли в окрестности нашей секты. Было бы трудно отменить это сейчас, верно, глава секты Чхан Джин? Это вечеринка по случаю дня рождения, значимое событие, которое не только отмечает ваш день рождения, но и подчеркивает силу нашей секты. Если мы отменим его только потому, что один человек умер, наша секта потеряет лицо. И если мы отменим это сейчас, тем больше нам придется проводить мероприятий, чтобы продемонстрировать силу нашей секты». Старейшины единодушно возражали против мнения Чхан Джина. В результате агония Чхан Джина неизбежно усилилась. «Это было тогда. Это Ву Пён, ваш ученик. Могу ли я войти?» Голос У Пхёна донесся из-за двери. «Заходи». Получив разрешение Чинджина, Вупен осторожно вошел внутрь. Чувствуя, как на него льются взгляды старейшин, Вупен привел в порядок свою одежду. «Ты хорошо провел время в Бакане?» «Да, у меня была хорошая поездка благодаря вниманию лидера секты». «Хе-хе, я рад. Я слышал, что Сэйоль умерла в нашей секте. Значит, вы тоже слышали новости. Это также причина, по которой мы здесь собрались вот так. В настоящее время мы обсуждаем контрмеры, так как нам еще предстоит разобраться в этом. Вы до сих пор не выяснили причину смерти Сэйоль?» «Ху». Вместо ответа Чинджин глубоко вздохнул. По его реакции было легко догадаться, в каком состоянии была ситуация. Вупен на мгновение заколебался, а затем осторожно поднял тему. «На самом деле мой ученик случайно встретил кого-то, спускаясь с горы. Я пришел сюда, потому что подумал, что для него будет хорошей идеей осмотреть труп Сэйоль. Кто тот человек, которого вы встретили, чтобы сказать это? Если даже Сан-Джин не мог понять причину смерти Сэйоль, как мог это выяснить этот человек?» Взгляд Чинджина был направлен на Сан-Джина. «Сан-Джин – это меч номер один секты Удан. Его гордость была сильно задета, потому что даже он не смог выяснить причину смерти Ли Сэйоль», – спросил Сан-Джин. «Кто этот человек, которого вы приводите?» «Его зовут Пёволь». «Пёволь?» – Сан-Джин нахмурился. Он не мог угадать его личность, просто услышав свое имя. То же самое было и с другими старейшинами. Вупхён задался вопросом, можно ли раскрыть личность Пёволя, но его беды длились недолго. Глава секты и другие старейшины уже давили на него глазами. Он доверял здравому смыслу своего начальства. Он знал, что даже если бы они знали настоящую личность Пёволя, они не из тех, кто будет действовать опрометчиво. Он жнец провинции Сычуань. Жнец, это он стал причиной кровопролития в Чэнду. Люди в зале зашептались. Личность человека, упомянутого Вупхёном, была шокирующей. В частности, реакция Сан-Джина была более драматичной. «Вы действительно привели человека, который уничтожил секту Мэй Цинчен?» «Да, младший дядя. Зачем ты привел в нашу секту такого порочного человека?» «Хлопнуть». Сан-Джин ударился о подлокотник. Затем его подлокотник превратился в пыль перед тем, как улететь. Он свирепо посмотрел на Вупхёна, словно собирался его сожрать. Упён поспешно объяснил. «Он был более разумным и общительным, чем мы все думали. Он человек, который причинил большой вред секте Мэй Цинчен. Как вы можете гарантировать, что он не причинит вреда и нашей секте?» «Учитывая результаты тайного расследования нашей секты, было установлено, что это произошло из-за того, что секта Мэй совершила большую ошибку. Неважно, кто является причиной инцидента. Что действительно важно, так это то, что две престижные секты, секта Мэй и секта Цинчен, понесли огромный удар. Те две секты, которые когда-то вошли во фракцию Гудемун с нашей сектой Удан, не так уж и много нам оставили. Но привести человека, который смертельно ранил эти две секты, в чистую секту Удан. Ты что, с ума сошел, младший дядя? Пожалуйста, успокойся и послушай меня. Нет. Глаза Сан-Джина были полны убийственного намерения. Он отказывался слушать что-либо, что говорил Вупен. При этом Упхён сделал разочарованное выражение лица. Он знал, что Сан-Джин был честным человеком, но не знал, что он будет таким непреклонным. К счастью, Чхан-Джин вмешался и спас ситуацию от дальнейшего обострения. «Успокойся, Сан-Джин, но Упхён из тех, кто делает ошибки. Должно быть, он привел его, потому что у него что-то на уме. Разве Упхёну не следует дать шанс объясниться? Давайте послушаем его минутку». «Хорошо». Сколько бы его ни называли мечом номер один секты Удан, не было никого, кто осмелился бы ослушаться слов лидера секты Чхан-Джина. Чин-Джин посмотрел на Вупхёна. «Теперь, давайте поговорим об этом. Зачем ты привел его сюда? Как мы тайно знаем из результатов нашего расследования, он явно убийца. Он определенно нанес большой ущерб секте Мэй Цинчен. Так, одно это показывает, насколько он другой. Хотя секта Цинчен и секта Мэй слабее нашей секты, потенциал этих двух признается всеми. Но Пёволю удалось справиться с этими двумя сектами в одиночку. Он не просто невероятно силен, он также хорош в скрытности и резне. Особенно, когда дело доходит до скрытности, он не имеет себе равных. Вы говорите окольными путями. Просто скажи, что ты хочешь сказать. Глаза убийцы отличаются от наших. Они могут видеть то, что мы обычно не видим. Твоя идея состоит в том, чтобы использовать его, чтобы выяснить причину смерти Сэйоль. Это правильно? Верно. Хаэм, пробормотал Чинджин. Убийца, Пёвол. Информация о нем была получена всего несколько месяцев назад. Информация пришла спустя много времени после кровопролития в Сычуане. Было нелегко получить исчерпывающую информацию о Пёволе. Клан Хаа отказался сотрудничать, поэтому у их секты не было другого выбора, кроме как провести собственное расследование. Если бы секта Цинченной сектой мы не были частью традиционных сект, как они были, секта Удан не стала бы проводить собственное расследование. Секта Удан почувствовала сильное чувство кризиса из-за внезапного закрытия ворот двух сект, поэтому они самостоятельно исследовали правду. В результате им удалось узнать о человеке по имени Пёволь, но многого не узнали. Они знают только его имя и его красивую внешность, которая может соперничать с женщиной, и что его методы убийства были за гранью воображения. Если бы он действительно решился и напал на мастеров секты Удан, никто не осмелился бы быть уверенным в их выживании. Таким образом, секта Удан решила, что уровень риска Пёволя был эквивалентен уровню риска сильного человека. Вот почему Сан-Джин отреагировал так чутко. «Ты можешь быть уверен, что он не причинит вреда нашей секте. Я буду наблюдать со стороны. Он опасный человек. В некотором смысле он может быть более опасным, чем 8 созвездий. Я заметил, что он не из тех, кто сильно заботится о том, чтобы это не причиняло ему вреда или не касалось его. Он не будет к нам враждебен, если только наша секта не станет враждебной. Вы можете это гарантировать? Я рискну своей жизнью, чтобы убедиться, что у него нет других мыслей». Хаэм, услышав ответ Вупхёна, Чинджин нахмурился. Старейшины перешептывались тихим голосом. На их лицах читалось недоумение. Это был первый случай в долгой истории секты Удан, когда убийца был приглашен внутрь их секты. Естественно, в зале завязались споры. В это время Чханджин открыл рот. «Я решил, мы оставим эту работу ему, старший брат, лидер секты». Старейшины удивленно посмотрели на лидера своей секты. Однако Чханджин продолжил свою речь с твердым выражением лица. «Разве мы не должны признать это прямо сейчас, что мы не можем своими силами выяснить причину смерти одного из наших учеников? Так что, если мы не сможем, у нас не будет другого выбора, кроме как позаимствовать силу убийцы. Если этот факт станет известен другим, секта Удан потеряет лицо». Сан-Джин повысил голос, но Чхан-Джин не дрогнул. Какое значение для жизни человека имеет лицо секты Удан? Несмотря на то, что он злобный убийца, его трудно наказать, потому что он не причинил никакого вреда нашей секте. Если да, то не лучше ли использовать его? Ты пожалеешь об этом решении, старший брат. Достаточно, Сан-Джин. Я уже принял решение. Мое решение больше не будет отменено. Неважно, черная это кошка или белая кошка, главное, чтобы она могла поймать вовлеченную в это крысу. Глава 196. Пёволь проснулся рано утром. Когда он вышел, то увидел Сому, присевшего на большое дерево перед своим домом. Брат, Сама нашел Пёволя и широко улыбнулся. Как кошка, он беззвучно спрыгнул с дерева и приземлился перед Пёволем. Ты был там всю ночь? Да. Что-то случилось, не так далеко. Сама почти не спал. Он не спал всю ночь с открытыми глазами, держа в руках меч Гунбу, который был размером с его тело. Пёволь погладил Сому по голове. Отличная работа. Да. Пока они разговаривали, кто-то подошел к ним. Именно Вупён привел их в секту Удан. Хе-хе, ты уже встал. Как спалось? Я спал хорошо. Это хорошо. На лице Вупхёна отразилась усталость. Хотя Чханджин позволил Пёволю остаться, некоторые старейшины не одобрили его, поэтому они всю ночь беспокоили Вупхёна. Из-за этого Вупён почти не спал. В любом случае, Вупхён реализовал свой план. Находясь на горе Удан, Пёволь получил право исследовать тело Лисы Йоли павильон Писания. Это было непростым решением для секты Удан. Некоторые старейшины все еще были недовольны этим решением, но молчали, потому что не могли не подчиниться приказу главы секты Чханджина. Однако было ясно, что они бросятся и попытаются укусить Пёволя, как только увидит шанс. Вупён сказал им двоим: «Давайте сначала поедим». Он отвел их двоих в столовую. Для празднования дня рождения секта Удан превратила большой павильон в ресторан. Временно разложили печь и стол для приема гостей. В столовой ели вставшие рано даосы. Собрались сотни даосов, но не было слышно ни звука, кроме звука еды. Любой мог видеть, насколько строгими были правила секты Удан по их внешнему виду. Когда Вупён привел незнакомые фигуры, внимание даосов было приковано к ним. Это был первый раз, когда Вупён привел человека, который не был даосом секты Удан. Даосов интересовала личность Пё Воля, однако никто не осмелился подойти к Упхёну и спросить его. Благодаря этому они втроем смогли спокойно поесть. Как даосская секта, диета секты Удан в основном состояла из овощей. Было также мясо, но оно было слегка приправлено, что маскировало его запах. Пё Волю очень нравилась еда секты Удан, потому что она не была тяжелой для желудка. С другой стороны, сама не мог перестать хмуриться. Ему совсем не нравилась еда. Как ребенок, сама любил мясо. Особенно понравилось в больших количествах. В конце концов, сама отложил палочки для еды и почти ничего не ел. Увидев Сому в таком состоянии, Упхён улыбнулся. «Ха-ха, еда не соответствует твоему вкусу, ужасный вкус. Потерпите еще один день. Еда станет немного вкуснее, когда придут гости со стороны». «Действительно, конечно, мы же не можем подавать безвкусную еду, которую едят даосы, множеству гостей, верно? Значит, мне просто нужно потерпеть еще один день», сказал Сама своими ланяными глазами. Сама выглядел довольно мило, поэтому Вупён ответил с сердечной улыбкой. «Да, хорошо, я буду доверять тебе», Сама ответил с мрачным выражением лица, и Вупён снова рассмеялся. Когда Вупён впервые встретил Сому, он почувствовал себя некомфортно из-за исходящей от него демонической энергии. Но теперь он знает, что Сама не такой уж злой, поэтому он смог улыбнуться ему вот так. Пё Воль закончил есть и спросил. А труп, он хранится в Чханбиндоне. Чханбиндон – это пещера естественного происхождения за сектой Удан. Помимо того, что он был довольно глубоким, из-под земли дул холодный ветер. Перенеси тело обратно в павильон Писания. Почему? Мне нужно увидеть, как он выглядел, когда его впервые обнаружили. Почему? Неважно. Я сделаю это. Подумав, что должна быть причина, ответил Вупён. Как только их трапеза закончилась, Вупён позвал Тэквана и приказал ему сделать то, о чем просил Пё Воль. После того, как Тэкван согласился, он побежал к Чханбиндону. Через некоторое время Тхэкван появился перед павильоном Писания, неся гроб с телом Лисы Йоль вместе с учениками, охранявшими Чханбиндон. Что происходит? Ты пытаешься осквернить труп Сэйоль? Даосы, не знавшие обстоятельств, роптали. Все они были даосами, охранявшими павильон Писания. Они чувствовали себя неловко из-за смерти Лисы Йоль, так как чувствовали, что недостаточно бдительны. Поэтому, увидев, что тело Лисы Йоль вернули, они разозлились. В это время среди других даосов шагал даос средних лет. Он сразу же подошел к Упхёну и повысил голос. Что это значит, старший брат? Принести тело уже умершего ребенка – это оскорбление для него. Вусон. Даосом средних лет был Вусон, который отвечает за павильон священного писания. Он винил себя в том, что умерла Лисы Йоль, которая приносила ему еду, пока он отсутствовал. Из-за этого он реагировал более чутко, чем кто-либо другой. Понимая чувства Усона, Упён тихо сказал, «Мне жаль, но у меня нет выбора. Мне нужно сделать это, чтобы разрешить ситуацию. Вы имеете в виду, что возвращение тела мертвого ребенка поможет решить проблему? Как? Просто подожди и увидишь, как ты можешь доверять ему. Это уже было одобрено главой секты и старейшинами. Так что доверься мне и подожди еще немного. Старший брат», — взревел Усон. Оба его глаза были красными и налитыми кровью. Упён похлопал Усона по плечу и сказал, «Когда я тебя подводил, мне тоже не нравится его поведение, но у нас нет другого выбора, кроме как довериться ему. В любом случае, разве мы не должны прояснить причину смерти Сэйоль? Хорошо, я потерплю это только один раз, но, пожалуйста, не позволяйте осквернить тело ребенка. Не волнуйся, я буду стоять и смотреть на него». Вусон слабо кивнул и отступил назад, но он по-прежнему смотрел на Пё Воля недоверчивым взглядом. Он посмотрел на Пё Воля, как бы говоря, что не будет стоять на месте, если Пё Воль сделает какую-нибудь глупость. Однако Пё Воль даже не обратил на него внимания. Когда он вошел в павильон Писания, он обратился к даосам. «Положите ребенка так, как его нашли в первый раз». «Хорошо». Вупён приказал ученикам положить тело Лисы Йоль на пол павильона Писания. Ученики изо всех сил старались оживить свои воспоминания и поместили тело Лисы Йоля точно так же, как когда они впервые нашли его. Хюк, черт. Когда они снова увидели тело Лисы Йоль, ученики прослезились. Несмотря на то, что они живут в Цзянху, привыкая к смерти, им было больно снова видеть мертвое тело ребенка Сэйоль. Лицо Лисы Йоля стало еще бледнее, вероятно, потому, что его держали в Чханбиндоне. Упён тоже долго отворачивался, стараясь не смотреть в лицо Лисе Йоль. Пё Воль сказал Вупхёну: «Вывести всех. Ты хочешь побыть один? Наличие большого количества людей только усугубит путаницу. Вы действительно можете найти причину его смерти? Мы зашли так далеко, так что, если вы не можете понять это, у нас с вами будут большие проблемы», — сказал Вупхён с обеспокоенным выражением лица. Возвращение тела Лисе Йоль уже вызвало антипатию со стороны последователей секты Удан. Нетрудно представить, что произойдет, если их враждебность усилится. В отличие от Вупхёна, который беспокоился о худшем, Пё Воль не особо заботился. «Если вы закончили с тем, что должны были сказать, уходите сейчас же». «Хорошо». Вупхён взял учеников и вышел. Пё Воль сказал Саме, стоявшему рядом с ним: «Ты тоже выходи, брат, торопиться». «Хорошо». В конце концов, Сама тоже вышел наружу. Как только Пё Воль и Лисе Йоль остались единственными, кто остался в павильоне Писания, только тогда Пё Воль обратил внимание на тело Лисе Йоль. Когда тело Лисе Йоля впервые нашли, оно лежало на полу. Пё Воль присел на корточки перед телом и внимательно осмотрел его состояние. Как сказал Упён, на теле не было шрамов. Пё Воль снял с Лисе Йоль всю одежду и заглянул внутрь, но там не было ни одной маленькой ранки. Даже симптомов отравления не появилось. Такой внешний вид создавал впечатление, что он умер естественной смертью. Однако, подобно другим старшим даосам, Пё Воль не думал, что Лисе Йоль умерла по естественным причинам. Пё Воль был знаком со смертью лучше, чем кто-либо другой. Он видел и вызвал так много смертей до сих пор. Вот почему он мог определить причину смерти, просто взглянув на умершего человека. Тот факт, что он не смог выяснить причину смерти сам по себе, означал, что это был не рядовой случай. Пё Воль посмотрел на труп Лисе Йоль, как на каменную статую. Даже когда Лисе Йоль умер, он не мог закрыть глаза. Сосредоточенность в его широко раскрытых глазах давно исчезла, но тягостные чувства, которые он испытывал в момент смерти, казалось, остались. Пё Воль долго смотрел в эти глаза, словно так он мог узнать причину смерти Лисе Йоль. Прошло почти полчаса, прежде чем Пё Воль двинулся с места. Он снова посмотрел на тело Лисе Йоль. Шрамов он так и не нашел, не говоря уже о ране мечом. Не было найдено даже дырки, через которую можно было бы воткнуть тонкую иглу. Тем не менее, Пё Воль не сдавался. Тот факт, что тело выглядело неестественно, означал, что действовали искусственные силы. Было ясно, что Лисе Йоль был кем-то убит. Вот только причину смерти пока не нашли. Пё Воль заглянул Лисе Йоль в ухо. Ушные отверстия были одной из частей тела, наиболее близких к мозгу. Существует метод убийства, заключающийся в заливании в уши горячего свинца или ртути или втыкании в них серебряной иглы. Однако уши Лисе Йоль были чисты. Следующим, на что посмотрел Пё Воль, было глазное яблоко Лисе Йоль. Но не только его глаза, но и ноздри были чисты. Последнее место, куда смотрел Пё Воль, был рот. Но рот был таким же чистым. На самом деле у него не было причин искать дальше, учитывая, что на этом участке нет ни пятен, ни царапин. Кроме того, даосы секты Удан также посмотрели на рот Лисе Йоль, но сдались, потому что не смогли найти никаких следов. Однако Пё Воль был терпелив и продолжал осматривать тело. Пё Воль схватил Лисе Йоль за язык и перевернул его. В это время глаза Пё Воля засияли. Невооруженным глазом этого не было видно, но он почувствовал легкое ощущение ненормальности кончиками пальцев. Он был настолько неуловим, что, если бы у человека чувства на кончиках пальцев не развились, как у Пё Воля, его никогда нельзя было бы обнаружить. Пё Воль сосредоточил свою энергию на кончиках пальцев. Затем ненормальность, которую он чувствовал, стала намного яснее. Он осторожно использовал свою ци, чтобы вытащить крошечный предмет, застрявший на кончике языка Лисе Йоль. О такой тонкой работе внутренней энергии обычные воины и мечтать не могли. Однако для Пё Воля, который может использовать нить жатвы души, этот уровень операции не был таким сложным. Цу-цу-цу. Что-то микроскопическое было извлечено из корня языка Лисе Йоль. Это была серебряная игла, настолько тонкая, что ее нельзя было различить невооруженным глазом. Серебряная игла выглядела в 10 раз тоньше, чем у Пё Воля. Серебряные иглы такой величины невозможно создать обычными методами. Это был инструмент, который мог создать только мастер того же или более высокого уровня, чем Тан Сачу. Проблема в том, что остановить дыхание человека такой серебряной иглой непросто. Он был настолько мал, что было трудно эффективно поразить человеческое тело. Убивать людей этой серебряной иглой тоже было нелегко для Пё Воля. но были времена, когда это было возможно. Бывают случаи, когда человек умирает просто от легкого постукивания по плечу во время разговора. У другого человека не было намерения убивать, и он не пытался достаточно сильно, чтобы убить его, но человек беспомощно умер. В таких случаях часто говорят, что он был убит. Некоторые даже говорили, что он умер, потому что ему суждено было умереть. Но Пёволь прекрасно знал, что это неправда. Если бы Пёволь не работал мясником на скотобойне, он бы никогда не узнал о концепции акупунктурных точек. Акупунктурные точки время от времени меняются. Она может меняться в зависимости от конституции человека, окружающей среды и смены времени года. Даже небольшой удар может изменить точку акупунктуры человека. Он коснулся своих акупунктурных точек. Глава 197. Пёволь думал, что только он знает об акупунктурных точках. Однако, когда он снова подумал об этом, история Цзянху оказалась длинной. С его стороны было высокомерно думать, что он единственный, кто знал об этом. Убийцы существовали с момента возникновения Цзянху. Было бы совсем не странно, если бы кто-то из них знал об акупунктурных точках. Многолетние исследования из поколения в поколение могли бы найти способ обнаружить изменения в расположении акупунктурных точек человека. В Цзянху была только одна группа, у которой были такие давние традиции техники убийства – Союз Сотни Призраков. Кроме него, было только одно место, которое обладало таким высоким уровнем техники убийства. Однако, имея только серебряную иглу, он не мог утверждать, что убийца был из Союза Сотни Призраков, потому что доказательства были слишком слабыми. В любом случае, просто раскрывая причину смерти Лиса Йоля, он достигает желаемого результата. Но Пёволя это мало удовлетворило. У него была еще одна причина, по которой он попросил перенести тело Лиса Йоль в павильон Писания. Пёволь подошел к книжной полке павильона Священного Писания. Затем он просмотрел название книг. Движение сект Цзянху. Тайная запись войны демонов и небес. История битвы кровавого неба. Тайная история Цзянху. Здесь было много книг, которых нет в продаже. Пёволь взял книгу, связанную с историей Цзянху, и начал читать ее с большой скоростью. На остальные книги внимания не обращал. Переворачивание. Лоскут. Он быстро пролистал страницы. Такая скорость была возможна только потому, что он читал не с намерением полностью понять содержание книги, а, скорее, навязывал содержание книги себе в голову. Эти книги были причиной того, что Пёволь вступил в секту Удан. Трепещите. Пёволь использовал большую часть своих умственных сил, чтобы читать эти книги с пугающей скоростью. У него было мало времени. Он должен был прочитать все отмеченные книги за отведенное время. Он прочитал одну книгу, не моргнув глазом. Стук, стук. Книгу с полки убрали и снова поставили. Пёволь прочитал почти дюжину книг за один присест. Он читал в ужасном темпе. Он хотел читать больше книг, но оставаться в павильоне Священного Писания больше было невозможно. Некоторое время назад у павильона Писания было большое волнение. Казалось, что терпение мастеров секты Удан достигло своего предела, когда он услышал, что голоса людей снаружи стали громче. Так, наконец, Пёволь, поставивший историю битвы кровавых небес на книжную полку, вышел из павильона Писания. «Сволочь, на что ты потратил столько времени?» Как только он вышел, Ву Сон подошел к нему со свирепыми глазами. Пока Пёволь находился в павильоне Писания, он ни на мгновение не сводил с него глаз, и все его глаза были налиты кровью. «Даос, прекрати это!» Ву Пён попытался остановить его, но Ву Сон не отступил. Лица других даосов тоже были полны гнева. Все уставились на Пёволя так, будто собирались его съесть. Однако Пёволь даже не обратил на них внимания. Появление Пёволя еще больше разозлило даосов. «Этот мужчина, как ты смеешь?» Они думали, что Пёволь игнорирует их. Их мысли были верны. В этот момент Пёволь не думал о них. Место, куда был направлен взгляд Пёволя, находилось на спине Ву Сона. Если быть точным, это было на лестнице, ведущей в павильон Священного Писания. Хухун. Ветер дул снизу лестницы. Точнее, кто-то шел, гоняя ветер. Даосы, в том числе Ву Сон, еще не заметили этого факта. Их великий гнев на Пёволь парализовал их нервы и чувства. Только Ву Пён, который был трезв, оглянулся, когда почувствовал странное чувство. Хухун, ветер усилился. Только когда сильный ветер дул так, что вся одежда развивалась, Ву Сон и другие мастера поняли, что происходит что-то необычное. Они быстро обернулись. Потом они увидели старого мастера, спускающегося по лестнице. В тот момент, Когда они увидели старого даоса, даосы секты Удан почувствовали себя так, словно их безжалостно проткнули шилом. Их лица побледнели. «Хёк, старший брат, почему дядя Сан-Джин здесь?» «Ах, они сразу узнали личность старого даоса. Старый даос был Сан-Цзиним, который также известен как меч номер один секты Удан. Сан-Джин спустился по лестнице с мечом за спиной. Все его тело текло с ножевой инерцией. Ученик Ву Пён встречается со старшим братом. Ву Сон приветствует дядю. «Мы видим тебя, младший дядя». Все даосы, собравшиеся перед павильоном писания, поклонились Сан-Джину. Среди них единственными, кто остался на месте, были Пё Волли сама. Сама спрятался за Пё Волли и посмотрел на Сан-Джина. Но Сан-Джин даже не обратил внимания на Сому. Его глаза были прикованы к Пё Волли. «Ты демон!» Сан-Джин сразу заговорил. В его голосе звучала глубокая ненависть. Сан-Джин ненавидел идею позволить убийце войти в секту Удан. Он скорее умрет, чем впустит их. «Тебе повезло, демон. Если бы ты не раскрыл причину смерти Сэйоль, я бы сразу разорвал и убил тебя на 1000 или 10 000 кусков. Если ты не хочешь умереть жалкой смертью в моих руках, тебе придется молиться о причине смерти». Услышав угрозу Сан-Джина, Ву Пён поспешно шагнул вперед. «Старший брат, лорд Пё здесь, чтобы помочь нам. Заткнись, Ву Пён. Вы не понимаете, как ты посмел привести демона на землю секты в Дуанг? Я сурово накажу тебя после того, как вечеринка по случаю дня рождения лидера секты закончится». Услышав сердитый голос Сан-Джина, Ву Пён закрыл глаза. Сан-Джин был известен своим прямохождением. Все его мысли вращались вокруг секты Удан. Он был причиной многих инцидентов и несчастных случаев в прошлом, потому что он никогда не мог терпеть существование, которое может причинить вред престижу секты Удан. Но как это ни парадоксально, его упорство сделало его более преданным боевым искусствам. С решимостью не прощать врагов секты Удан, он погрузился в боевые искусства секты Удан. Благодаря этому он получил репутацию меча номер один секты Удан. Он достиг уровня, непревзойденного любым противником в секте Удан. Если бы у Сан-Джина было более гибкое мышление, лидером секты Удан стал бы он, а не Чхан-Джин, так как именно его можно было назвать лучшим в секте Удан в плане боевых искусств. Когда он открыто проявлял враждебность, воздух вокруг бушевал. Кью, Хёк, даосы были мгновенно отброшены грозной аурой Сан-Джина. Однако Пё Воль, который является целью его убийственного намерения, вообще не ответил. Брови Сан-Джина дернулись. Его гордость была задета, когда он увидел, что Пё Воль не отвечает ему. Как только он проявляет такой уровень давления, другая сторона имеет тенденцию демонстрировать реакцию, нравится им это или нет, но Пё Воль вообще ничего подобного не делал. Сан-Джин подошел ближе к Пё Воль и сказал: «Ты меня игнорируешь?» «Нет». «Тогда почему ты не отвечаешь?» «Я делаю свои расчеты», — равнодушно ответил Пё Воль. Появление Пё Воля еще больше разозлило Сан-Джина. «Расчеты? Что ты имеешь в виду? Как легко тебя убить? И как выйти из секты Удан после того, как тебя убили? Вы смеете?» Брови Сан-Джина поднялись к небу. Его гнев достиг своего пика. «Вы смеетесь над сектой Удан? Как смеет убийца говорить такую ерунду? Я не высмеиваю секту Удан. Тот, кого я нахожу смешным, это ты». В глазах Пё Воля загорелся красный свет. В этот момент Сан-Джин почувствовал, как его сердце дрогнуло. Он сделал шаг назад, сам того не осознавая. «Неважно, как вы относитесь ко мне, я гость, приглашенный сектой Удан. Если тебя так беспокоило мое присутствие, то меня не следовало впускать с самого начала. Если я выйду обиженным после того, как меня пригласили, то кто будет доверять секте Удан? Как ты смеешь, Хвак?» Вместе с сердитым голосом Сан-Джина его аура увеличилась, как будто она вот-вот взорвется. Помимо выпущенной им ауры, волосы даосов рассыпались и закачались, как водоросли. Ученики секты Удан делали внушающие благоговение лица, как будто Сюанью появился перед ними в воплощении. Однако Пё Воль, стоявший перед Сан-Джином, продолжил свою речь без единой смены выражения лица. «Если хочешь атаковать, делай, что хочешь. Это только повредит репутации секты Удан. Нет ничего, что человек одним ртом не мог бы сказать. Ты думаешь, я просто болтаю? Я скажу вам, что произойдет после того, как я досчитаю до 10. Прежде всего, я собираюсь сбежать. Я собираюсь сбежать из секты Удан и спрятаться в глубинах горы Удан». Пё Воль уверенно сказал, что убежит. Это было утверждение, которое воины престижной секты, дорожащие своим лицом, не осмелились бы произнести. В частности, указанный поступок был еще более невообразимым для даосов секты Удан, ведь они считали зазорным повернуться спиной к своим врагам. По этой причине даосу стало стыдно за слова Пё Воля. То, что сказал Пё Воль, отклонялось от здравого смысла и принципов обычного воина. Однако по мере того, как слова Пё Воля продолжались, их лица становились жестче. «Я неплохо умею прятаться. Я могу терпеть и жить несколько дней, как мертвец. Так что тебе будет трудно меня найти. Нет, ты меня никогда не найдешь. Как бы ни было светло на горе Удан, даже если я съем и спрячусь, вы меня никогда не найдете. Скоро наступит день, когда ты устанешь меня искать. Затем я тихо выйду из укрытия и проникну в секту Удан. Тогда я убью вас всех одного за другим. Убей, спрячь, снова убей, снова спрячь. У вас не будет выбора, кроме как усердно защищать себя. Я хорош в настойчивости, так как долго, по-твоему, ты сможешь меня останавливать? Пока ты не остановишь меня, твои адские дни никогда не закончатся». В одно мгновение воздух вокруг стал ледяным. Даосы секты Удан задохнулись. Они не могли дышать. То же самое было и с Сан-Джином. Его плечи дрожали. Он хотел немедленно взмахнуть мечом и отрезать этот злой язык. Но он не мог двигаться в спешке. Напасть на Пё Воль было нетрудно. Однако, если он случайно его пропустит, последствиям не будет конца. В самом деле, даже если бы у секты Удан была только половина полученной информации, ученики секты Удан никогда не смогли бы его найти. Несмотря на то, что все воины секты Мэй Цинчен были мобилизованы, в конце концов они пожертвовали собой и не смогли найти Пё Воля. Мастера секты Удан были не лучше их. Их боевые искусства могут быть лучше, но они не обучены находить убийц. Никто не смог бы найти Пё Воля, если бы он взял на себя обязательство спрятаться. Если так, то Пё Воля нужно было немедленно подавить, чтобы он не смог сбежать. Проблема в том, что у него нет уверенности, чтобы сразу же подчинить себе Пё Воля. Сан-Джин, даосский духовный учитель, который уверен, что никому не проиграет в лобовом противостоянии, но проблема была в том, что Пё Воль – убийца. Он не стыдится убегать и не уклоняется от засады. Он даже не мог предположить, насколько большим будет ущерб, если Пё Воль проведет внезапную атаку. Мышцы челюсти Сан-Джина дернулись. Он должен был принять решение. Он либо атакует, либо отступает. Он боялся последствий нападения, но не хотел потерять лицо, уйдя в отставку. Тем, кто спас его от этой дилеммы, был Ву Пён. Он заблокировал Сан-Джина и сказал: «Я полностью понимаю гнев Сан-Джина, но разве репутация Сан-Джина не более того? Пожалуйста, дайте ему немного времени. Разве не важнее выяснить причину смерти Сэйоль? Старший брат, я, Пхён, умоляю тебя, если результат будет плохим, то вместо этого вымести свой гнев на мне». Ву Пён встал на колени перед Сан-Джином и умолял. Сан-Джин некоторое время попеременно смотрел на Ву Пёна и Пё Воля и сказал: «Хорошо, раз уж ты так умоляешь, я тебя пока отпущу. Спасибо, старший брат, ты – демон. Возможно, сейчас я отступлю из-за мольбы Ву Пёна, но знай, что я всегда смотрю на тебя. Если у тебя другие мысли, мой меч первым перережет тебе горло». Хын. Его угроза заставила одновременно задрожать черепицу павильона Писания. Даосы секты Удан разразились восклицаниями восхищения аурой Санцзиня. «Ух ты! Как и ожидалось от старшего брата! Какая глубокая внутренняя работа!» Сан-Джин даже не стал слушать ответ Пё Воля и обернулся. Он снова поднялся по лестнице. «Вау!» При мысли, что он, наконец, преодолел трудности, Ву Пён вздохнул с облегчением. Его спина была мокрой от холодного пота. Он также извинился перед Пё Волем. «Мне жаль, я был тем, кто пригласил тебя, но заставил тебя так страдать. Секта Удан сосуществует с мудрецами и глупцами. Стало ясно, кто мудрец, а кто идиот». Лицо Ву Пёна покраснело от смущения. «Тху». Его вздохи развеялись по ветру. Глава 198. Ву Сон и другие даосы думали, что Сан-Джин позаботился о Пё Воле, но Ву Пён, внимательно наблюдавший за ситуацией, ясно понимал, что это не так. Он прочитал волнение, появившееся в глазах Сан-Джина. О боевых искусствах Сан-Джина не могло быть и речи. У него были мощные боевые искусства, подтверждающие его титул меча номер один секты Удан. Однако то, что его боевые искусства были сильны, не означает, что все пойдет так, как он хотел. Пё Воль был змеем, из-за которого было трудно угадать, что у него в голове. Хотя он намного моложе Сан-Джина, его опыт работы в Цзянху превосходит его. Кроме того, он прошел через испытания и пути, о которых другие не осмеливаются догадаться. Его глаза и интуиция для чтения течения времени были непревзойденными. Он точно прочел ситуацию и адекватно отреагировал на Сан-Джина. Он знает, что Сан-Джин не сможет себя контролировать. Прежде всего, Пё Воль совсем не боялся Сан-Джина. Ву Пхён не знает, насколько сильны были навыки Пё Воля в боевых искусствах, но он был уверен, что Сан-Джин не оттолкнет Пё Воля. «Я никогда не должен допускать, чтобы он и старший брат столкнулись». У Пён снова почувствовал, что его роль важна. Он попытался изменить атмосферу и сказал Пё Волю: «Вы получили какие-то результаты?» В этот момент Ву Сон и Даосы одновременно посмотрели на Пё Воля. Пё Воль снова попросил принести тело Лисы Ёль, и когда Сан-Джин вышел вперед, атмосфера испортилась. Если Пё Воль когда-нибудь скажет, что он ничего не может сделать в связи со смертью Сэйоль, то среди даосов в любой момент может вспыхнуть бунт. Пё Воль открыл рот: «Я узнал причину его смерти». «Действительно?» «Да, но я не знаю, кто его убил». «Значит, его действительно убили?» «Верно». «Боже мой!» Глаза Ву Пхёна расширились. «То же самое было и с другими». «Это правда? У вас есть доказательства?» — настойчиво спросил Ву Сон. Пё Воль протянул Ву Пхёну серебряную иглу, завернутую в носовой платок. Это серебряная игла. Это застряло на языке ученика. Ву Пён осторожно развернул платок. Затем он увидел серебряную иглу, настолько тонкую, что ее нельзя было различить невооруженным глазом. Это застряло на кончике языка Сэйоль. Ты имеешь в виду, что этим можно убить человека? Это возможно. Действительно, это возможно для меня. Так что, может быть, кто-то другой тоже сможет это сделать. Хорошо, ты много работал. Ву Пхён снова осторожно обернул серебряную иглу носовым платком. Поскольку Пё Воль нашел доказательства убийства, он должен был как можно скорее сообщить об этом лидеру секты и старейшинам. Но до этого надо было поработать. Он посмотрел на Ву Суна и остальных даосов секты Удан и сказал: «Все вы видели доказательства. Не преследуйте его больше. Я не прощу тех, кто преследует его. Старший брат, Ву Сон, я знаю, что ты пережил трудные времена, но если ты перейдешь черту, я тебя не прощу. Вы понимаете?» «Хорошо». Ву Сон опустил голову и ответил. Он видел улики, ответственные за убийство Лисы Ёль, прямо перед его глазами, поэтому ему нечего было сказать. То же самое было и с другими даосами. Сколько бы они ни искали, Пё Воль находил улики, которые они не могли найти менее чем за полдня. В конце концов, решение Ву Пхёна о его привлечении было верным. Отрицание доказательств только выставило бы их уродливыми. Когда Пё Воль и сама вернулись, храм Цинлю был тихим, как мышь. Большинство людей уже вышли на улицу, чтобы исследовать секту Удан. Сегодня был день, когда секты Удан открыли свои ворота. За воротами уже образовалась большая толпа. Было ясно, что как только они начнут приходить, больше не будет возможности исследовать секты Удан наедине. Поэтому, прежде чем это произошло, большинство людей покинули храм Цинлю, чтобы увидеть всю секту Удан. Благодаря этому Пё Воль и сама смогли спокойно отдохнуть. Пё Воль сказал Саме: «Отдохнуть. А ты, брат, мне нужно разобраться». «Хорошо, брат». Сама кивнул. Он быстро взобрался на вершину самого высокого дерева. Вид того, как он присел на вершине секты Удан с мечом Гунбу в руках и смотрел на секту Удан, сделал его похожим на ворону. Пё Воль некоторое время смотрел на Сому, прежде чем войти в свою комнату. Он сел в кресло и попытался вспомнить содержание книг, которые читал в павильоне священного писания. Для него было почти невозможно получить шанс снова войти в павильон писания, так что ему пришлось рассортировать всю полученную информацию, пока у него еще была ясная память. Все книги, которые Пё Воль читал в павильоне писания, были написаны о тенденциях и истории Цзянху после двух великих войн. Эти две войны сильно изменили Цзянху. До первой великой войны силы, которые доминировали в Цзянху, были традиционными центрами силы, такими как девять великих сект и пять семей. Они владели обширными землями и полями и при этом собирали огромные урожаи. Кроме того, они произвели и поддержали многочисленных светских учеников. Благодаря их поддержке эти ученики пугающе выросли. Они создали организации, такие как эскорт-агентства, торговые ассоциации и храмы, которые постоянно отправляли прибыль, полученную от их организаций, обратно монахам. Девять великих сект и пять семей поддерживали светских учеников, в то время как выросшие светские ученики пытались отплатить монахам за доброту, которую они получили. Это создало мощную железную крепость, которую никто не мог захватить в течение 100 лет. Если бы не Великая война, их неприступная крепость никогда не была бы сломлена. Первая война Цзянху, битва кровавых небес, полностью потрясла существующий порядок, который твердо поддерживался до сих пор. 9 великих сект и 5 семей, казавшиеся вечно неприступными, либо погибли в войне, либо их власть сильно ослабла. Им был нанесен смертельный удар, из-за которого они не могли оправиться в короткие сроки. Им потребовалось много времени, прежде чем они смогли восстановиться. В конце концов, уцелевшие секты предпочли закрыть свои врата, и возникшей в то время силой стала высшая 10. Высшая десятка росла с ужасающей скоростью и доминировала над всем Цзянху. Они построили твердыню, которую никто не мог тронуть за короткий промежуток времени. Их сила была так велика, что никто не осмеливался бросить им вызов. Однако их сила, которая, казалось, длилась вечно, подошла к концу с началом войны демонов и небес. Война демонов и небес, которая была вызвана союзом небесных демонов, опустошила всю территорию Цзянху. Если бы такие войны, как Лигвак, не были полны решимости остановить союз небесных демонов, то Цзянху уже попал бы в их руки. Многие из высшей десятки были либо уничтожены, либо получили смертельные повреждения. Если бы храм Шаолинь, секта Уданы гора Хуани шагнули вперед, то даже уцелевшая высшая десятка не смогла бы избежать своего исчезновения. Война была такой жестокой. Погибло бесчисленное количество людей, распались многочисленные секты. На земле Цзянху, которая была так основательно разрушена, вновь возникли нынешние секты. 2 фракции, 3 секты, 3 стаи и 3 поместья. 2 фракции, секта безумных боевых искусств и Чхон Муджанг, быстро поднялись в войне демонов и небес. 3 секты, которые раньше входили в число 9 великих сект, включают храм Шаолинь, секту Удан и секту горы Хуа. 3 пакетами были долина небесного дракона, военные мечи защиты Тиньцан и, наконец, 3 поместья, а именно деревня Новолуния, деревня духовного меча и поместье Дождевой горы, быстро росли во время войны. В некотором смысле гармония между старым и новым была достигнута изысканно. Эти 11 сект распались во время войны и снова возродились. Что интересовало Пё Воля, так это поток власти и гегемонии. Ряд событий сломил существующие сильные силы и привел новые силы. Цзянху сильно изменился и теперь установил новый порядок. Неизвестно, как долго продержится нынешняя цитадель, в которой доминируют 2 фракции, 3 секты, 3 стаи и 3 поместья, но никакой другой силы, угрожающей их цитадели, замечено не было. Джин Гыму, который недавно умер, упомянул Каулун. 9-головый дракон или 9 драконов. Ни в одной книге о них не упоминается. Пё Воль хотел бы иметь какие-нибудь подсказки, но их не было. Если бы это была организация, ради которой Джин Гыму рисковал своей жизнью, он бы копил силы довольно долго. Если так, то хотя бы 1-2 имени могли быть выдвинуты на передний план истории, но это не так, не было ни одного. В этот момент он подумал, что Джин Гыму что-то неправильно понял. Однако Пё Воль думал, что такой хороший воин, как Джин Гыму, не может рискнуть всем, что у него есть, чтобы преследовать Каулун из-за его заблуждения. Было ясно, что он выследил Каулуна, потому что был уверен в них, и он, вероятно, был очень близок к тому, чтобы узнать правду о Каулуне. Если бы Каулун не чувствовал угрозы, то не было бы причин убивать Джин Гыму силой. Пё Воль привел свои мысли в порядок. Теперь я знаю, что Каулун – это то, чего не было до 2 великих войн. Так как если бы он существовал до 2 великих войн, то его имя должно было бы хоть раз как-то упомянуться.